19. Фонтан Орлетте. Байо. Ночь с пятницы 5 на субботу 6 сентября. 1997 год. Пенелопе на ее подушке с льняной наволочкой снятся фигурки с гобелена. Шампальон-младший видел сны в виде иероглифов. Какие-то неотчетливые мысли вторгались в ее сновидения. Потом она приоткрыла глаза. Она обожает это похожее на гипноз промежуточное состояние, которое всякий раз настигает ее в поезде. Скоро ей надоест мотаться по маршруту Байо-Париж. Идеи приходят во сне. Как Наполеону, который выигрывал свои битвы ночью, пока его солдаты спали свинцовым сном оловянных солдатиков. Она видит, не размыкая век, маленьких персонажей в профиль. Они суетятся, образуют невиданные доселе сцены, потешаются над ней. Вандрий тихо похрапывает, но ей это не мешает, даже слегка успокаивает. Она думает, что, по сути, они почти ничего не знают об этом средневековом рулоне ткани, запечатленном во всех учебниках истории и, кажется, хорошо всем известным. Она слышит, как скачут галопом синие и красные кони, слышит крики солдат, бросающихся на песчаный берег Англии, снова видит сцену с пощечиной, которой наградил эльф Гиву. Ставни закрыты. Новые занавески, которые она только что повесила. Откуда у нее нашлось время? До чего же она современная молодая женщина? Не пропускают ни света, ни звуков с улицы Метрис, ни из Байо, ни из Парижа, ни из Лондона, музыки клавесина, которая, наверное, еще продолжает звучать под водой бассейна в Рицце, куда Вандрий время от времени приглашает ее поплавать с ним. Он такой милый. Ничто не проникает сюда из внешнего мира, который бурлит, как никогда, после гибели Дианы. Диана удаляется, эльф Гива приближается, молодая женщина, о которой ничего не известно, далекая сестра почившей принцессы. Вильгельм удачно женился, ему это было крайне важно. Его называют Вильгельм-бастард, незаконно рожденный. Все его предки, герцоги нормандские, были бастардами. Появившись на свет от Море до Нико, полигамных браков по северному обычаю, дети, рожденные от наложниц, могли претендовать на корону. Вильгельм был сыном герцога Роберта и Орлетты, красивой девушки из Фалеза, дочери кожевника, а вдобавок и бальзамировщика, на которой его отец не женился. История герцогов до Вильгельма полна страстей. Его отец, Роберт Великолепный по прозвищу Роберт Дьявол, победил соперников, отплыл на Святую Землю, учредил там герцогский двор, окружив себя вассалами и легендами. Роберт заметил Орлетту с высокой крепостной стены, когда она шла к фонтану за водой. Прелестная романтическая сцена, увековеченная отвратительным барельефом в Фалезе, возле фонтана, который и ныне называют фонтаном Орлетты. На открытке это выглядит очаровательно. Надо будет как-нибудь съездить туда на денек, посетить замок и город, похоже, редкой красоты. Поскольку герцог, должно быть, боялся умереть от жажды рядом с фонтаном, он попросил Орлетту подняться в замок. После Вильгельма у Орлетты родились другие дети от аристократа по имени Герлуин де Кантевиль, за которого она вышла замуж. Их сын, Адон де Кантевиль, был епископом Байо, а после завоевания — архиепископом Кентерберийским, примасом Англии. Кровь Орлетты обладала способностью передавать власть. Пенелопа открывает глаза. Возникает неясная, еще не оформившаяся мысль. Нужно будет завтра все обдумать. Зацепка. Кровь Орлетты. А кровь Дианы? Если бы у ее детей от Чарльза появились сводные братья или сестры, какой статус имели бы эти дети? Почти аналогичная история. Вандри храпит громче, она толкает его локтем. Он замолкает на 2 минуты, она пользуется этим, снова закрывает глаза и продолжает рассказывать себе историю герцогов Нормандии. Вильгельм решает покончить с мезальянсами, которые подрывали престиж нормандских герцогов. Сам он женился на дочери графа Фландерского, в жилах которой текла кровь французских королей. Дружная пара, таких никогда не встретишь в аристократических семьях. Вильгельм и Матильда полюбили друг друга любовью XI века, не похожей на то, что подразумевают под этим словом сегодня. Альянс власти и богатства, страсть к завоеванию. Матильда и Вильгельм аннексировали Англию вместе, чета завоевателей. Почему же тогда королева Матильда вообще отсутствует на гобелене королевы Матильды? К прежним кусочкам головоломки добавляется новый. Пенелопа ухватила нить. Нужно записать все это, даже самые нелепые идеи, чтобы не забыть, когда проснешься утром. Не зажигая лампу, она нашаривает блокнот и ручку на полу возле кровати. Надо записать все это на открытой наугад странице. Она потом поймает свою мысль. Достаточно всего двух слов, чтобы восстановить ход рассуждений. Поздно. Она уже спит.